тени героя. Что Станислав Костяшкин путешественник, видно сразу. Прямо из его офисного кабинета есть дверка в жилое пространство с мягкой мебелью, бытовой техникой и ванной комнатой. На стенах фотографии с Северного полюса, в углу упакованные в дорожные чехлы костюмы и множество сумок. «Я еще в детстве объездил с родителями практически весь СССР», — рассказывает Станислав. Отец был крупным ученым, но санаториям и домам отдыха всегда предпочитал походы с рюкзаком куда-нибудь в горы или на байдарке по сибирским глухим речкам. «У меня было счастливое детство. С 4 лет я приобщился к описательной географии и постоянно познавал радости микрооткрытий». В студенческие годы Станислав познакомился с известным полярным путешественником Дмитрием Шпаро, который взял его в свою команду клуба приключений при БМТ «Спутник» – Бюро молодежного туризма. Шпаро является ярким примером того, как даже в советское время можно было найти свой путь и заниматься любимым делом. Каждую свою экспедицию он приурочивал к какому-то знаковому событию географии российского государства, и эти яркие шоу широко освещались газетами «Советский спорт», «Комсомольская правда» и так далее. Такое сотрудничество сделало из имени Шпаро мощный бренд в обществе равных возможностей, где сложно было в принципе выделиться. Клуб приключений, которым руководил Дмитрий, реализовывал собственные программы, походы на Северный полюс, трансполярные экспедиции для иностранных путешественников и зарабатывал хорошие деньги. Мы не занимались массовым туризмом, только интересные проекты. Например, человек хотел снять фильм о жизни белых медведей на острове Врангеля или проплыть на каяках вдоль Камчатки. К нам в свое время обращались сэр Рейнольд Файнс, член королевской семьи, писатель Майкл Кларк, который путешествовал на яхте по внутренним рекам России. Постепенно это превратилось в настоящий бизнес? Да, как раз в начале 90-х. И это, с одной стороны, был чистый бизнес, мы организовывали клиентам связь, транспорт, сопровождение и так далее, и, конечно, зарабатывали деньги. А с другой стороны, эти деньги тут же тратили на свои проекты. Обогащение не происходило. Рядом со Шпаро я очень многому научился. До сих пор думаю, что знакомство с ним стало основным фактором формирования моей судьбы. Но я человек очень честолюбивый, поэтому спустя 4 года понял, дальше у меня 2 пути – жить самостоятельно или остаться при Шпаро в тени героя. И я ушел.